Это поможет вам понять, что происходит в душе малыша. Долгое время во Франции считалось, что злейшим врагом маленьких детей является инфекция. С ребенком, выросшим в стерильной обстановке, ничто не может случиться. Его здоровье должно быть хорошим, развитие нормальным, думали многие родители и врачи. Поэтому во Франции были созданы образцовые ясли со строгим соблюдением правил гигиены, перчатки, маски. Малыши находились в обстановке, исключающей инфекцию. В эти ясли врачи старались привлечь детей из бедных семей, так как специалисты считали, что в яслях им будет обеспечен уход значительно лучший, чем дома. Но какая неожиданность! В большинстве случаев здоровье этих детей не только не улучшалось, а даже стало медленно ухудшаться. Чего же не хватало этим детям? Того, что им дает семья, мать и отец, то есть их любви и привязанности. Если для взрослого человека чувство любви способно активизировать его энергию или принести душевный покой, то для ребенка это жизненно необходимое, очень важное чувство. Взрослый человек без любви может быть грустным и вялым, а малыш без этого чувства может стать больным. То же самое происходит с нелюбимым ребенком, с которым обращаются без теплых чувств и нежности. Малышу недостаточно только слышать звуки, ему хочется подражать этим звукам. Нелюбимый ребенок не слышит ласковой тихой речи, поэтому у него чаще всего не возникает желания улыбнуться, учиться ходить и говорить. Малышу очень трудно сделать первый шаг. На этот подвиг его надо направить, а потом подбодрить на второй и третий шаги. Конец 170-й страницы. Вы сами увидите, с какой гордостью ваш ребенок захочет показать вам свои первые достижения, эти робкие самостоятельные попытки. Как будет счастлив малыш от одного вашего одобряющего слова «молодец», и вы увидите, как это слово даст ему силы к новым попыткам. Любовь стимулирует, придает смелость, ободряет. Вы, наверное, заметили, что мы употребляем слово «любовь», а не слово «мать». Эти понятия неразделимы. Однако иногда такое сочетание бывает невозможным. Некоторые дети растут без матери, но совершенно этого не ощущают, так как другой человек дает им настоящую материнскую любовь. Эти дети счастливы и развиваются нормально. Следовательно, не надо считать, что любая плохая мать или плохой семейный очаг лучше хорошего детского дома. Если ребенку жизнь дала неустойчивая, безразличная, даже враждебная мать, то возможно, что малыш в кругу родной семьи будет более несчастен и более изолирован, чем в хорошем детском учреждении. В яслях с постоянным любящим персоналом он может обрести равновесие. Прогресс в развитии, который можно наблюдать у детей, попавших в ясли из таких семей, очень заметен уже в первые недели. Они будто чувствуют облегчение, обретают, наконец, покой, перейдя от беспорядочной домашней жизни к размеренному ритму в яслях. Они расцветают на глазах. Это особенно относится к детям, попавшим в ясли в период первой улыбки или после 8 месяцев жизни, когда ребенок при виде нового человека испытывает беспокойство. Улыбаясь своей матери или другому человеку, который с любовью ухаживает за ним, малыш выражает не только свою признательность, но также и свою потребность в общении. Если мать часто отсутствует, бывает дома изредка, если она не выполняет своих материнских обязанностей, то у ребенка не возникает желания ей улыбнуться при встрече. Малыш готов улыбаться только тогда, когда рядом есть человек, который с радостью встретит его улыбку. Необъяснимая агрессивность ребенка, его безразличие к чувству любви, даже неспособность любить очень часто проявляется у детей позже, особенно в школьном возрасте. Эти качества могут возникнуть как результат несбывшихся надежд на взаимную любовь,